Алиса с головой ушла под воду, глотнув от неожиданности соленой воды. Паника сдавила легкие. Она судорожно решала, что делать, надо продержаться, не позволить затащить себя на яхту, пока телохранители с Артуром окажутся рядом. Рыжик с силой выдернула ногу из захвата негодяя, ушла на глубину, а после резко повернула в сторону и в нескольких метрах вынырнула на поверхность, откашливая соленку. Нескольких секунд не хватило, чтобы хорошо отдышаться, но лодка двигалась к ней, а итальянец с ухмылкой сокращал расстояние до вытянутой руки. «Не сопротивляйся. Не делай хуже», – требовал он, уверенный, что скоро строптивица окажется в его постели. Вот и вывела на ревность Артура. «Это надо быть такой дурой. Зачем приняла букет?» Алиса снова нырнула, вспоминая уроки отца. Они столько раз вдвоем собирали кораллы. В висках стучали приливы крови, глаза болели, легкие рвали грудь, но мысль о родных не позволяла сдаться. Жить после изнасилования она не сможет, а что будет с ними? Она изо всех сил гребла в сторону берега, умоляя охрану поторопиться, давая зарок, что больше никогда не станет одеваться вызывающе, не будет принимать подарки от чужих мужчин, не станет считать себя неотразимой, прекратит самолюбование, в котором недалеко отошла от Артура. Господи, помоги. Начавшийся отлив работал против нее, оттягивая от берега. Волны будто стали вязкими, усиливая страх. Яркое солнце слепило, отражаясь от гладкой воды. Приходилось высоко выныривать, чтобы разглядеть, что впереди. Она видела, как быстро приближается лодка. Греби, не греби, а ее настигнут, и тогда... Лиске показалось, что видит блондинистую голову Артура, возвышающегося над несущимся катером. Еще никогда она не ожидала его появления с такой страстью, умоляя ускориться, не позволить бандитам затащить ее на яхту. Алису схватили за собранные в хвост волосы, как не уворачивалась между веслами. От боли из глаз брызнули слезы, как будто им мало соли из океана. Она сдержала крик, не желая доставлять ублюдкам удовольствие. Сердце стучало, как бешеное, так просто она не сдастся. Попытки вытащить мокрую сопротивляющуюся девушку из воды не сразу увенчались успехом. Лиска отталкивалась от борта руками, отчаянно брыкалась, заехав одному из бандитов ногой в нос. Амбал сыпал ругательства на родном языке, утирая ладонью густую кровь, обещая, что станет вторым после хозяина. Они не дошли до яхты всего несколько метров, когда к ее радости их нагнал спасительный катер. Ребята не сходу запрыгнули в лодку, сцепившись с похитителями в рукопашную. Сильные мужчины рубились, ломая друг другу носы и ребра, раскачивая глубокую лодку. Лиска лежала на дне без сил, выжатая не только физически, но и эмоционально. Руки, ноги в кровоподтеках, ссадинах, глаза воспалены. Спутанные рыжие волосы, выпав из хвоста, висели паклей. Она наблюдала за происходящей дракой, словно со стороны, подавленная, но не сломленная. Итальянец ударом ноги телохранителя был выбит за борт. Он не пытался помочь своим людям, а поплыл к яхте, что-то громко крича. Артур подхватил жену на руки, ужасаясь, насколько измотанной она выглядит, и осторожно перенес в катер, стойко перенося удары в спину. Лиска прошептала запекшимися губами. «Скажи ребятам, пусть возвращаются. Уходим, пока нас не перестреляли». Она кивнула на итальянца, забирающегося на яхту по короткой деснице. Он приказал не дать нам уйти. Лиска смотрела в отделанный деревом потолок спальни, не желая шевелиться. Осмотренное судовым врачом, тело болело и ныло каждым, начинающим синеть пятнышком. Закапанные глаза жгло, поэтому свет в каюте был приглушенным. Хотелось реветь, но не было сил даже на это. Она переваривала произошедшее в сотый раз, кляня себя за излишнюю самонадеянность. Зачем приказала охране оставаться на берегу? Возомнила себя богиней, а была принята за эскортницу и сейчас походила на драную кошку. Слава богу, что вообще осталась живой. «Да мамы тебя, как до Китая пешком». Сорвавшиеся с губ слова подвели итог глупого поведения за неделю. Нельзя быть слишком, если не хочешь столкнуться с непониманием и разгребать последствия. Рыжик решила не думать о неудавшемся похищении, но хорошие мысли не приходили в измученную голову. Благодарить Артура за спасение не хотелось. Пухлые губы дрожали от обиды за потерянное время. Душа ныла, мечтая оказаться совсем в другом месте. Юношеские представления о медовом месяце были совсем другими. Она не целовалась под яркими южными звездами с любимым мужем, не гуляла с ним под руку между счастливыми парами молодоженов, обжимаясь при каждом удобном случае. Не валялась на мягком песке, млея под напором страстных объятий. Не вдыхала аромат разбросанных охапками цветов на измятых простынях каждое утро. Не... Слишком многого не случилось с ней в этот месяц. Алина лишила ее мечты. И за это ответит. И Артур. Он целовал иссеченное, измученное лицо всю дорогу до яхты, просил прощения, рассказывая, как сильно любит и больше никогда не сделает больно. Обещал все исправить и золотые горы. Любое желание, приказ к исполнению, любой каприз обязательно выполнит. Она почти не слышала его слов сквозь заложенные уши, догадываясь о них по эмоциям и слезам на красивом лице блондина. В одном предатель точно прав. Еще раз настолько больно он никогда не сможет ей сделать. Она набрала маму, как только смогла мыслить внятно. Той хватило несколько путанных фраз, чтобы прийти в ярость. «Ты точно цела?» Алисе казалось, что она слышит гулкое биение сердца, находящегося за многие тысячи километров на север. «Да, мам, в порядке. Больше всего пострадала гордость». Нина никогда не впадала в истерику. Лишь голос выдавал тревогу и сдерживаемую злость. «Знакома. Кто это был, ты знаешь? С места в карьер». Алиса представляла, насколько быстро работает сейчас мозг бизнесвумен. «Нет». По глупости выбросила карточку. «Номер яхты?» Не в том было состоянии, чтобы запомнить. Рыжик мямлила, стыдясь самой себя, а не гордясь, как было утром. Но энергия матери и ее заставила сконцентрироваться, прогоняя через память все мелочи. «Дай хоть одну зацепку!» Горячий призыв возымел действие. Алиса вспомнила название ресторана и несколько цифр на яхте, что заметила до нападения. «Он точно там, завсегдатай. Слишком суетились вокруг него официанты». «Понятно», – обрадовалась родительница, пообещав. «Найдем. Собирайтесь сейчас за фрахтую самолет». «Срочно сматывайтесь с яхты, через 2-3 часа вылетите в Россию, отдохнете в отеле». «Мама, он вычислил меня в океане, что будет, если узнает, чья я дочь?» «Вот этого я и хочу». У Алисы перед глазами встал хищный оскал матери, вышедшей на охоту. «Не бойся, делай, как говорю. Возомнивший себя пупом земли скот, пусть отныне оглядывается, я его из-под земли достану». Она выругалась, добавив, «Сейчас подключу всех, кого можно». «Утрою вашу охрану, смотрите в оба. Перезвоню позже». Артур вез за собой тяжелый чемодан Алисы, мягко стучащий колесами по гладкому полу. Высокий, стройный, сильный, притягивающий взгляды девушек, наверное, не понимающих, как тот оказался рядом с исцарапанным в кровь недоразумением, старательно кутающимся в легкую толстовку. Она видела в нем неприметные на первый взгляд изменения. Артур говорил очень мало, сдержанно. Не смотрелся в каждое зеркало, как делал раньше. Казалось, мальчик-мажорчик стал другим за один день. Может, впечатление было обманчивым, но взгляд карих глаз, что она на себе без конца ловила, точно принадлежал не беспечному раздолбаю, а мужчине. В любом случае, через неделю она подаст заявление на развод. Алиса один за другим сбрасывала вызовы Бероева, считая правильным решение больше за ним не бегать. На сердце опустошение, злость на себя и холод. Меньше всего она нуждалась сейчас в нравоучениях. Лиска улетала с островов, похожих на сказку, оказавшуюся для нее страшной, совершенно другим человеком. Она несколько раз обернулась, чувствуя, что кто-то буравит взглядом. Спины молодоженов прикрывали 6 телохранителей, но тревога не отпускала.